В 1719 году в Московской губернии таких младенцев было собрано 90 человек, при них кормилец находилось 45. В 1720 году младенцев было 125, кормилец 63. В 1714 году велено было собирать венечные деньги, венчальные пошлины, на содержание лазаретов. Полиция должна была наблюдать, чтобы на рынках не продавали испорченных съестных припасов, чтобы в Петербурге торгующие съестными припасами носили белый мундир и наблюдали бы во всем чистоту в мундире, запонах и покровах на товаре. Чтоб мера и весы были прямы, чтоб цену съестным припасам ни в указанную пору не поднимали, чтоб подозрительные дома, зернь, картежные игры и все таковые мерзости были испровергнуты. Но, разумеется, одной из главных забот полиции были предотвращение и потушение пожаров. Для ослабления вулканусовой силы велено было в городах и деревнях строить домы по предписанному плану в известном расстоянии друг от друга. Запрещено застраивать улицы лавками, для которых велено отводить особые просторные места. Как вулканус продолжал свирепствовать в Москве, видно из описания пожара 13 мая 1712 года. Пожар начался за Пречистенскими воротами, в приходе Пятницы Божедомске. Сгорело 9 монастырей, 86 церквей, 35 богоделин, 32 государева двора, частных дворов около 4000. Людей сгорело и от гранатного двора побито 136 человек. Представленная борьба правительства с противообщественными привычками и стремлениями людей из разных слоев общества вскрывает нам некоторые стороны нравственного состояния этого общества. Но для большего уяснения дела мы должны обратить внимание по возможности и на другие стороны, поближе познакомиться с действующими лицами описываемого времени, с их воззрениями, бытом и взаимными отношениями. Начнем сверху, с главного деятеля, великого преобразователя государственного и общественного. Мы видели, что в семейных отношениях Петра произошла важная перемена. Он женился на Екатерине Алексеевне Скавронской. Неудивительно, что к 40-м годам возраста у Петра явилась потребность к семейной жизни, но при его деятельности и привычках ему нужна была подруга, которая бы сообразовалась с этой деятельностью и привычками. И такую именно подругу нашел он в знаменитой Мариенбургской пленнице. Царь редко оставался долго на одном месте, он двигался беспрестанно, с необыкновенной быстротою пробегая громадные пространства. Царица, неспособная по своей природе к подобному движению, при всем сочувствии к нему, при всей преданности к мужу, могла быть только титулярную женою Петра. Чтобы быть действительно его женою, подругою в полном смысле, царица должна была быть способна к такому движению, должна была быть походную, офицерскую женою. Такова была именно Екатерина. Ей ничего не стоило разъезжать за мужем по всей России за границу. Ей ничего не стоило привыкнуть к любимому месту пребыванию царя, к парадизу на болоте, представлявшему все неудобства только что начавшего строиться города. Привычка к жизни самой простой, равнодушие к неудобствам, неизбежным особенно в то время при постоянной перемене мест, всегдашнее спокойствие и веселость, уменье не теряться в затруднениях и опасностях, уменье прилаживаться к взглядам и привычкам мужа и уменье при этом сохранять свою свободу и самостоятельность, быть другом, подругою, а не рабою. Эти свойства делали Екатерину драгоценную для Петра и заставили его решиться связать с нею навсегда свою участь. Мы видели, как печальные предчувствия перед прудским походом заставили Петра серьезнее взглянуть на свои отношения к Екатерине Алексеевне. Самый прудский поход окончательно очистил для Петра эти отношения торжественностью страшного времени, пережитого им вместе с Екатериной. 19 февраля 1712 года был сдержан пароль, данный в 1711 году. Брак царя с Екатериной был заключен торжественно. В воспоминании страшного прудского времени царица учредила от своего имени орден святой Екатерины или орден освобождения. В уставе ордена 24 ноября 1714 года учредительница говорит: «Я возжелала утвердить вечную память сего знаменитого освобождения при Пруте и заблагорассудила учредить орден кавалерии. Помянутый орден называться будет орден освобождения». Петр развелся с первой женой, потому что вместо отдыха, успокоения и удовольствия встречал в семье неудовольствие. Новая царица привязывала его к себе и к семье именно тем, что при них находил он себе отдых, удовольствие, мог повеселиться, посмеяться, отвести душу. В разлуке переписка мужа и жены отличается веселостью, шутливостью, но из-за шуток проглядывает сильная привязанность старика к Катеринушке, другу сердешненькому, к матери его любимого Шишечки, царевича Петра Петровича. Так в 1719 году Петр писал Екатерине из Ревеля: «Слава Богу, все весело здесь. Только когда на загородный двор приедешь, а тебя нет, то очень скучно». В другом письме: «Мы поминаем огород. Чаю теперь зело хорошо. Дай Бог вам сие время вместо меня веселиться. А нам Бог, хотя сие время не велел, только чтоб впредь уж без отволочки быть». Или: «А что пишешь, что скучно гулять одной, хотя и хорош огород? Верю тому, ибо те же вести и за мною. Только моли Бога, чтоб уж сие лето было последнее в разлучении, а впредь бы быть вместе». Петру становилось скучно в отволочке от семьи. Недаром он называл себя стариком. Екатерина в своих письмах шутливо отрицала эту старость и старалась показать, что живет с дорогим стариком, одной жизнью, одними интересами.